В Женеве мне сообщили, сядешь на такси и приедешь в такую-то точку. Это соседний городок или даже соседняя страна. В Европе такое все аккуратное, подобранное, близкое. Пока дремлешь на задних сиденьях, можешь миновать три бывших империи, скукожившихся до размеров дамской перчатки. Соберутся послы, сообщили мне, влиятельные люди, представители медиа. Будет международная конференция, посвященная национальным отношениям и сложной роли вашей страны. Для вас предусмотрена отдельная встреча со всеми желающими, и закрытый ужин будет в финале. Вам передадут отдельное приглашение к ужину на месте. День обещал быть насыщенным. Я взял такси, показал, чтобы вообще не открывать рот водителю, адрес в присланной мне организаторами СМС-ке, и мы поехали. Часа через полтора шофер прижался к обочине, пробурчав, мол, выходи, приехали тебе сюда. Куда сюда? Ничего не ясно. Даже не понял, на каком языке он говорит. Я вышел. Увидел высокий забор, черные прутья, заостренные концы. С той стороны вроде кто-то толпится, но не очень много людей. И на воротах два высоких охранника в черной форме проверяют у всех бейджи. У меня никакого бейджика не было. Быть может, он лежал в той сумке, что мне передали, но я поленился рыться. Не размышляя, пошел к воротам, обогнул нескольких людей, которые что-то торопливо объясняли охране, попутно раскрывая свои сумки, подмигнул взглянувшему на меня охраннику, как соседу по многоквартирному дому. Он, к собственному удивлению, тоже ответил мне узнающей улыбкой и, не сбавляя хода, направился к официанту, который разносил шампанское. Взял два бокала, один тут же залпом выпил и поставил на поднос, а со вторым отправился прогуливаться по дворику. Забавно, — подумал, — если таксист привез меня куда-то не туда. Сейчас я выпью здесь все шампанское и пойду искать правильное место. Минут через 10 ко мне подошел приветливый, чуть стесняющийся человек в красивом костюме и спросил, чуть сомневаясь в своей удаче, — Захар, мы все смотрим на вас. Как хорошо, что вы приехали. Директор русского дома просит представить его. Директор был с женой. Жена его была бесподобна и необычайно приветлива ко мне. Она поздоровалась со мной, словно мы давние приятели, хотя никакими приятелями мы не были, я видел ее первый раз в жизни. У нее была чудесная гривка черных кудрявых волос, смуглая кожа, маленькие зубки и удивительно красивый улыбающийся рот. Она была совсем не похожа на русскую, но при этом определенно была русской. Разницу в возрасте между ней и директором я оценил примерно в 25 лет. И 15 между ней и мною. Директор, кажется, был привычен к тому, что на его жену время от времени глазеют. Он даже не брал жену за талию, чтобы продемонстрировать ее принадлежность ему. Он был в ней безусловно уверен. Меня переводили от посла к послу. От консультантов по международным отношениям к чиновникам сложно выговариваемых ведомств. Каждый давал мне визитку, я складывал их в задний карман черных джинсов. В погоне за очередным бокалом шампанского меня поймал под руку еще один, как и предыдущий, неизвестный мне человек. Захар, на одно слово. Мы отошли и встали чуть в стороне от собравшихся. Он представился. Я, как и прежде, сразу же забыл имя этого человека. Да и к чему запоминать так много имен сразу? За последние минут 20 я познакомился с полусотней замечательных людей. У каждого должность, имя, у некоторых еще и отчество, а в отдельных случаях не помешает и фамилию запомнить. Но куда мне? Я не в состоянии. Жену директора зовут Таисия. Этого достаточно. Вообще даже это перебор, потому что к ней подошел парень лет 12, но уже высокий, в очках. Вид отличника во всех науках сразу, занимающегося, ко всему прочему, еще и греблей. Конечно же, предполагается, что у взрослых людей, включая красивых женщин, тем более если они замужем за директорами международных ведомств, случаются дети, но все равно это как-то сбивает. Ну вот, сын. Министр иностранных дел Украины и посол этой страны выразили официальный протест в связи с вашим приездом. «Посол, обратите внимание, даже не явился сюда», — сообщал мне ответший меня в сторону человек. Видимо, он отвечал за безопасность. Надеемся, что обойдется без эксцессов, но на всякий случай имейте в виду. Я улыбнулся и кивнул. И вот еще письмо от украинских представителей пен-клуба. Хотите, оставлю вам на память? Оно на нескольких языках, кроме русского. Я не знал никаких языков, только самый смешной минимум английских слов, чтобы заселиться в гостиницу и съесть что-нибудь в кафе. Однако и моих знаний вполне хватило. После беглого ознакомления с письмом выяснилось, что страшнее меня в нынешней Европе никого нет вообще. Киевские сочинители сравнивали меня с одним скандинавским выродком, перестрелявшим не так давно толпу детей из ружья. Призывали задержать меня с применением грубой физической силы, запечатать в посылку, переправить им, а они уж обо мне позаботятся. В качестве обоснования для столь радикальных мер были перечислены следующие мои характеристики: террорист, убийца мирного населения, маньяк, своим поведением выведший себя за рамки человеческой морали, которая теперь в принципе ко мне неприменима. В былые времена с подписантами этого письма я вместе пиво пил, и при встрече мы обнимались. В случае и означенных товарищей, и вообще привычного полемиста с той стороны, меня всегда поражала эта невинная, чистоглазая убежденность в своей правоте, лишенная каких бы то ни было рефлексий. Всегда ведь можно покричать на людях, но потом выйти во дворик покурить и сказать: «Ну, все понятно, что делать-то будем?» Нет, они не хотели во дворик. У них все было коротко, твердо, ясно. Вы пришли и убили наших детей. Нет, ну как так? Вы же сами их убили. Вы! Они из вон той пушки убиты. Я могу на карте показать, где она стояла. Это какой-то классический сюжет. Я не помню, где его встречал, но он точно был. Когда находят труп, а рядом бледный человек с растаращенными глазами. У него спрашивают: «Ты зачем убил?» Он смотрит по сторонам и вдруг начинает орать: «Это Людка убила! Она! Людка всегда его ненавидела!» Тут появляется Людка, вытирает дрожащие руки о передник, и «Я?» — что он говорит? «Как же так?» — и беспомощно плачет. Или мальчишка заревновал приемного сына к родителям, взял и оттащил его на ледяной балкон и оставил там. Вдруг явились родители и видят эту картину. Говорят: «Ты рехнулся, сынок?» А он кричит: «Вы сами! Это все вы, это не я! Вы его там оставили! Он заплакал, я пошел забирать его с балкона!» Мы в этом классическом сюжете не родители и не Людка, кто бы спорил. У нас тоже есть пушка, и мы из нее стреляем. Я даже назвал откуда. Коминтерного, Пантех, Сосновка, я там везде был. Но это Киев пришел на Донбасс, а не Донбасс добрался до Киева. Разница слишком заметна. Мы русские, уроды еще те. Но когда заявились в Чечню, мы не говорили: «Басаев пришел на нашу землю и убил наших чеченских детей». Схера ли он пришел, тот Басаев? Он там жил. Он там жил и начал борзеть. Явились мы и убили его. Еле-еле получилось. Да, мы это сделали. Зачем кривляться? Зачем сочинять эти стыдные письма? Зато европейцы вдруг стали казаться мне вполне симпатичными ребятами. У нас принято порицать их за лукавую позицию в связи с донбасской герильей, но, стоя теперь с шампанским в руке, я веселился. Европейцы вели себя с изысканной иронией, а по сути они просто издевались. О, это, наверное, возмутительно. Террорист, убийца, как нехорошо, мы не одобряем. Что, не пускать его? Ну, не знаем. А каким образом? Мы не можем ничего поделать, он уже приехал. Попробуйте с ним в режиме диалога. Европейцы могли сколько угодно носить безупречную личину цивилизованных людей, но они знали толк в убийствах, они знали толк в фарисействе, они знают толк в дипломатии. Они могут подыграть истерике покачиванием европейской головы, но ждать, что они впадут в истерику, тоже. Ко мне подошел организатор конференции, солидный джентльмен, седая грива, шарфик, крепкое рукопожатие, сказал, что рад приветствовать меня еще какие-то подобающие случаю слова, и уверенным движением руки чокнулся со мною. Тот, что отвечал за безопасность и по-прежнему стоял рядом, с улыбкой сообщил организатору о заявлении посла и письме пен-клуба. — О, — сказал организатор конференции, — я знаю, знаю, — добавил он и сделал совершенно безупречный жест рукой, всего один полувзмах аристократическими пальцами. Попробую перевести этот блистательный минималистский жест, заранее понимая безуспешность попытки, и тем не менее вот перевод. Пожалуй, мы не станем обсуждать этот несколько комичный, хоть и заслуживающий упоминания инцидент. Вы, друзья мои, тоже не бесспорны, и тем не менее вы здесь. Я сделал все, что мог, не просите большего. Нет, я могу, чуть склонившись к вам, шепотом сообщить, что с их стороны это просто глупо выступать здесь со вздорными требованиями. Но верно ли вы истолкуете мои слова, друзья мои? Не поймете ли вы это как одобрение участия нашего гостя в протекающих военных действиях? Увы, я не вправе это одобрить. Мы нейтральная сторона, готовая выслушать всех. На самом деле, скажу я вам, перейдя уже не на шепот, но на шевеление губ до недавнего времени, я был уверен, что Украина — это часть России. Здесь почти все были в этом уверены. Но пора уже за работу, встретимся на ужине. И ушел. Мы двинулись к зданию, где проходила ярмарка. У входа я увидел человека, державшего плакат с написанными на латинице двумя словами. Присмотревшись, я разобрал свою фамилию и ниже незнакомое мне слово «ассасин». Кажется, я слышал его в каких-то сказках, но теперь забыл. «Надеюсь, это приличное слово», — подумал я. И, поравнявшись с человеком, выглядевшим несколько дурковато, как минимум он был слишком тепло одет для такой жары, спросил у него, куда вам монетку бросить? — Что? — сказал он, глядя куда-то поверх меня, словно источник звука был там. Ответственный за мою безопасность мягко взял меня под локоть и грустно, как бы не мне, сказал, — Ох, Захар! Мы прошли на российский стенд. До моего выступления оставалось полчаса. Шампанское гуляло во мне, как молодой казак по улочке, где живет его зазноба. «Украинский стенд вон там. Мы соседи», — шепнул мне кто-то, возможно, мелкий бес. В этом соседстве тоже была своеобразная европейская ирония. Организаторы могли бы прорядить рядом с Россией на «Р» разместить Руанду, а рядом с Украиной на «У» — Уганду. Но нет, плечом к плечу поставили забавники-шельмецы. Едва на меня перестали обращать внимание, я ушел к соседям. Под Сосновкой так не сделаешь, а тут, пожалуйста, на украинском стенде угощали. Я ведь, хорошие мои, влюблен в Украину. Одна печаль. Теперь слова «я с детства был влюблен в Украину» проходят по тому же разряду, что и «нет, зачем вы так, у меня даже есть друзья евреи». Но как сказать иначе, если любишь? Помню себя в детстве. Сколько мне лет было? 9, 10. Может, 11, совсем пацан, и вдруг обнаружил где-то на чердаке сборник украинских стихов, без перевода. Книжкой заболел, ходил и повторял наизусть. Почти все слова были понятные, но звучание их казалось волшебным. Словно, знаете, когда долго давишь на глаза кулаками, потом отнимаешь руки, и вдруг создается иная оптика. Мир становится плывущим, странным, теплым, ласковым. Такой же речевой казус случился со мною. Сейчас не буду читать вслух, а если встретитесь мне, я вам нашепчу в полголоса по памяти, покачивая рюмкой, но не проливая. Моей бабушке, выросшей на юге нашей земли, мова была знакома. Она слушала мои чтения наизусть и поправляла иногда. Это ж общий наш язык, в крови растворенный. Запорожские казаки... Гайдамаки, дейнеки — все это кружило вокруг меня и было родным куда больше мушкетеров, индейцев или пиратов. Впрочем, запорожцы сами те еще пираты, страшнее не придумаешь. Они все были родня моя. А что были? Остались. Война, она всегда за детство, за первые стихи. А вы как думали, за дураков и чью-то корысть? Нет. Сначала за собственное детство. Все остальное потом. За высокой длинной стойкой, ничем не покрытой, стоял молодой мужчина, усы, прическа, вышиванка, и угощал всех желающих. Рюмка хреновухи, сальца с хлебушком. — А меня угостить? — спросил я, улыбнувшись своей предположительно лучшей улыбкой. — Будь ты добрый, — начал он и осекся. Он так и держал в руке рюмку, которую уже начал мне передавать. Другой рукой двигал блюдечко с хлебушком и салом и тоже остановил движение. Мы так и стояли. Он с рюмкой, и я с широко открытыми глазами. — Ну, сам выпей, раз так, — сказал я. И пошел дальше по стенду. На меня косились, причем иные, покосившись, так и застывали с повернутой на бок головой. Но никто ничего не говорил, кроме человека за стойкой. Он произнес какую-то фразу на украинском. Я не понял ее. В поэзии, читанной в детстве, не было этой фразы. Вроде бы он сообщил всем, что сейчас погубит меня. Я оглянулся и некоторое время смотрел на него. Но он так и стоял на своем месте, весь в красную крапину. Наверное, послышалось. На российском стенде уже собирались люди. Их было много. Они были по-европейски выдержаны и спокойны. Меня усадили, меня объявили, и тут же в один миг по незамеченному мной сигналу в разных концах уставленной пластиковыми белыми стульями площадки поднялись люди в количестве примерно 10 человек. В основном-то были женщины, прожившие в нашем трудном мире не менее полувека, и вроде бы пара мужчин, молодых, почему-то чернявых. У всех на белых листах была одна и та же надпись про ассасина. Я спросил у переводчика, как переводится это слово. Он спокойно ответил, как если бы пояснил перевод слова «скальпель» или слова «выключатель» — «убийца». Вставшие люди, перебивая друг друга, видимо, спутав роли, начали произносить какие-то речи. Я ничего не понимал, и, кажется, не только я. Переводчик некоторое время хмурился, вслушиваясь, потом сказал, у них очень плохой французский. Еще послушал и добавил бесстрастно, если это вообще французский. Дождавшись, пока они закончат, мы славно поговорили с остальными собравшимися. При всем том, что люди с плакатами так и стояли, и, думаю, у некоторых из них затекли руки. Общение строилось так, будто ничего не случилось. Если б стоявшие люди были голыми, реакция сидевших оставалась бы точно такой же — никакой. Только в самом конце я сказал, мы воюем не за Россию, мы воюем за Украину. И, кажется, всем это понравилось. Сидевшие стали аплодировать, найдя каламбур удачным. Разве что одна половина державших плакаты вдруг резко подняла свои листки вверх, а другая, напротив, начала поспешно их складывать вдвое или даже вчетверо и прятать в сумочки. Все время моего выступления жена директора русского дома стояла справа от небольшой сцены и внимательно смотрела на меня, никак не выражая отношения к произносимому мной. Я встал, чтобы найти себе еще шампанского, но ко мне еще некоторое время подходили слушатели и через переводчика рассказывали о своих эмоциях. Все сказанные мне слова были одобряющими и теплыми. Добро это было обращено не только ко мне, но и к людям, которых я представлял, и которые остались сейчас, к примеру, в окопах под Сосновкой. Невысокий, но крепкий европеец, сообщив, что он служил в иностранном легионе, пожал руку и по-русски, словно долго готовился дома, медленно, но упрямо произнес «Передай привет Захарченко!» И мы оба засмеялись. И только самый последний из подошедших ко мне, отлично одетый мужчина моего возраста, спокойно дождавшись своей очереди, сообщил с мягким южно-русским выговором. «Я хочу сказать тебе только, что ты подонок и мразь». «Ой, ну прекрасно», — сказал я. «Что-то еще?» «Нет, просто подонок и мразь». «Отлично. Если вы хотите продолжить разговор, то, думаю, это разумнее сделать где-нибудь под Донецком, правда? Даже могу уточнить место». подонок и мразь, — повторил он, как бы не слыша. — Да, да. — Я понял, — ответил я.